13. Ажурные чулки. Эпиграф. Роман — это зеркало, с которым идешь по большой дороге. Сен-Реаль. Когда показались живописные развалины старинной церкви Вержи, Жульен вспомнил, что с третьего дня он ни разу не подумал о госпоже де Реналь. В день отъезда эта женщина напомнила мне о бесконечно разделяющем нас расстоянии. Она обошла со мною как с сыном ремесленника. Без сомнения, она хотела выразить этим свое раскаяние в том, что накануне предоставила мне руку. А как хороша эта ручка! Что за очарование! Какое благородство светится во взгляде этой женщины! Возможность разбогатеть при помощи Фуке придала некоторые легкомыслие рассуждениям Жульена, их уже не омрачало так часто раздражение и осознание своей бедности и ничтожества в глазах света. Теперь он мог судить как бы с некоторой высоты о крайней бедности и достатке, которые он все еще называл богатством. Он еще не смотрел на свое положение философски, но был достаточно проницателен, чтобы почувствовать себя другим после этого маленького путешествия в горы. Он был поражен тем чрезвычайным волнением, с которым госпожа де Реналь выслушала его рассказ о путешествии, которое он ей описал по ее просьбе. Фуке неудачно влюблялся, собирался жениться. Его долгие признания на этот счет составляли предмет разговора обоих друзей. Слишком рано предавшись любовным утехам, Фуке заметил, что любит не его одного. Все эти рассказы удивили Жульена. Он узнал много нового. Его уединенная жизнь, полная мечтательности и недоверия, отдалила его от всякого жизненного опыта. Во время его отсутствия госпожа де Реналь не жила, а невыносимо мучилась. Она не на шутку разболелась. «В особенности, — сказал ей госпожа де Эрвиль, увидав возвратившегося Жульена, — в твоем состоянии ты должна остерегаться и не ходить вечером в сад, сырость повредит тебе». Госпожа де Эрвиль с удивлением заметила, что ее подруга, постоянно навлекавшая на себя неудовольствие господина де Реналя своей чересчур простой манерой одеваться, начала носить прозрачные чулки и очаровательные туфельки, присланные из Парижа. В течение трех дней единственное развлечение госпожи де Реналь заключалось в том, что она кроила и торопила Элизу шить ей летнее платье из красивой, легкой, очень модной материи. Платье было готово спустя несколько минут по прибытии Жульена. Госпожа де Реналь его тотчас надела. Ее приятельница уже больше не сомневалась. «Несчастная, она любит его», — сказала себе госпожа де Эрвиль и поняла все странные признаки ее болезни. Она смотрела на нее, когда та говорила с Жульеном. Лицо ее поминутно то краснело, то бледнело, тревога выражалась в глазах, прикованных к глазам молодого наставника. Госпожа де Реналь ждала каждую минуту, что он начнет объясняться и сообщит, оставляет ли он их дом или остается. Жульен, разумеется, ничего не говорил об этом, да и не думал. После ужасной внутренней борьбы госпожа де Реналь наконец решила спросить его дрожащим голосом, в котором отражалась вся ее страсть. «Намерены ли вы покинуть ваших учеников, чтобы устроиться в другом месте?» Жульен был поражен трепетным голосом и взглядом госпожи де Реналь. «Эта женщина меня любит», — сказал он себе. Но, оправившись от этой мимолетной слабости, в которой она раскается, лишь только перестанет опасаться моего отъезда, к ней снова вернется ее высокомерие. Этот взгляд на положение вещей мелькнул в голове Жульена быстро, словно молния. Он отвечал нерешительно. «Мне будет очень жаль расстаться с такими милыми детьми из порядочной семьи, но, может быть, придется. Существует обязанность ведь и по отношению к самому себе». Произнеся слово «порядочное», этот термин Жюльен усвоил себе еще очень недавно, он почувствовал зашевелившуюся в душе глубокую антипатию. «В глазах этой женщины я, — подумал он, — непорядочного происхождения». Госпожа де Реналь, слушая его, любовалась его умом, его красотою, сердце ее сжималось при мысли о возможности отъезда, на который он намекнул. Все ее верьерские друзья, приезжавшие пообедать в Вержи во время отсутствия Жюльена, словно сговорились расхваливать на все лады удивительного человека, которого посчастливилось откопать ее мужу. Собственно, в успехах детей никто ничего не понимал. Знание наизусть Библии, да еще по латыни, так поразило обитателей Верьера, что этого восхищения могло хватить на целый век. Жюльен не говорил ни с кем и ничего об этом не знал. Если бы госпожа де Реналь умела владеть собою, она бы поздравила его с приобретенной им репутацией, и гордость Жюльена была бы удовлетворена. Он сделался бы с нею кроток и любезен, тем более что ее новое платье казалось ему очаровательным. Госпожа де Реналь, в свою очередь, довольная своим нарядным платьем и тем, что говорил ей о нем Жюльен, захотела пройти по саду. Вскоре она признала, что не в состоянии идти. Она взяла руку путешественника, но вместо того, чтобы поддержать ее, прикосновение руки окончательно лишило ее сил.